Глава 50. Прошло 4 года. Элли женился на Рахиле, и они вдвоем уехали в Англию. Отношения между Наоми и Хершелем улучшились. Оба прилагали усилия, чтобы сохранить свой брак. Он не был идеальным, но все-таки они ладили. Иногда в теплые летние ночи, когда за окном пел соловей, а ветер шевелил верхушки деревьев, мысли Наоми возвращались к Элли. Она помнила о нем все. Его теплую улыбку, глубину его глаз. Но в первую очередь их взаимную любовь. «Надеюсь, с ним все хорошо», — думала она, желая не быть такой эгоистичной и искренне пожелать им с женой счастья на супружеском ложе. Но не могла. Даже теперь, спустя столько времени, ей было больно думать, что Элли целует другую женщину. Наоми задавалась вопросом, вспоминает ли Хершель свою польскую любовницу. Но она никогда его не спрашивала. Собственно, после той ночи 5 лет назад, когда они решили наладить свой брак, ни один больше не вспоминал об изменах другого. Хершель сдержал обещание и нанял новую секретаршу. Это была пожилая женщина, опытная, но далеко не такая сообразительная, как Фрида. Тем не менее, Хершель никогда не жаловался. Годы были милосердны к Шошанне. Она выросла красивой девушкой, и ей вот-вот должно было исполниться 17. Как-то вечером, когда дети уже легли, Хершель сказал Наоми, что они ждали достаточно. «Пора договариваться о помолвке для Шошанны», — объявил он. «У тебя есть кто-то на примете?» «Я думал об Альберте Хендлере. Он красивый и умный, и у него хорошая работа в родительском бизнесе». «Да, все это так. Любая девушка была бы счастлива выйти за него», — сказала Наоми. А сама подумала. «Но будет ли счастлива Шошанна? А тебе не кажется, что неплохо бы сначала обсудить это с дочерью?» «Нет», — резко ответил Хершель. «Я ее отец, мне и решать». «Хорошо», — примирительно произнесла Наоми. Она устала за день и не собиралась спорить. Но, поглядев на мужа, она подумала. Он немного изменился, но этого недостаточно. Ему до сих пор важно во всем сказать последнее слово. Она вздохнула. «Завтра после ужина пойду поговорить с паном Хендлером о помолвке». Наоми кивнула.